Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Верующий христианин не под законом, но под благодатью, Римлянам 6.14. Он не без закона, но скорее под законом Христовым, Галатам 6.2. Воля Божия для верующего, чтоб как раньше грех царствовал к смерти, так теперь благодать воцарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим, Римлянам 5.21. Грех не должен быть тираном, властвующим к определенной смерти. Благодать теперь возведена на престол как властелин. Заповеди и принципы закона Христова соблюдаются силою Духа Святого благодати, который постоянно пребывает во всяком верующем. Если он не угашается и не огорчается, Дух Святой проявляет и прославляет Христа в теле верующего через новую природу верующего, которую он получил через возрождение. Мы теперь рассматриваем две природы верующего. Только истинно верующий христианин обладает двумя природами. Он призывается: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» Галатам 5.16. И тогда верующий переживает в своей жизни, что любовь есть исполнение закона Римлянам 13.10. Природа есть производительность с потенциалом, способность и возможность для действия. Все имеет свою природу, которая предопределена рождением. Жизнь, рожденная от лошади, обладает природой лошади и действует соответственно. Жизнь, рожденная от человека, обладает и проявлением природы человека. Человек обладает специальным духовным размером своей природы. Как духовное естество, человеческая природа проявляется через составные части его личности – ум или интеллект, сердце или чувство и волю или способность выбора. Природа или способность человека во время его творения отражала полностью образ Божий. Когда человек согрешил, произошло ужасное падение от того, что Бог сотворил. Человек стал обладаем греховной природой. Эту греховную природу Адам и Ева передали всем своим потомкам. Бог верно предупреждал Адама пред падением: «Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь, или, умирая, ты должен умереть» Бытие 2.17. Физическая смерть Адама была задержана на долгий период времени, но он умер духовно в день его непослушания или отказа выполнения обязательства. Человечество губится смертью, которая есть разделение души и духа от Бога. Это духовно мертвое положение, именуемое падшей или адамовой природой, передается из поколения в поколение. Поэтому Иисус наставлял фарисея Никодима: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Должно вам родиться свыше» Иоанна 3 глава 3 и 6 по 7 стих. Три выражения употребляются в Новом Завете относительно старой природы или способности Адама. Первое – плоть, второе – грех и третье – ветхий человек. Первое выражение «плоть» может относиться просто к человеческому телу. Более важное значение этого выражения, однако, имеет этическую важность. Как таковое, оно в общем смысле обхватывает все естество невозрожденного человека – тело, душу и духа, включая посредством этого падшую адамовую природу. Апостол Павел заявляет: «Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» Римлянам 8.7. В послании к Галатам, 5 глава 17 стихе, говорится, что плоть желает противного духу. Апостол Павел свидетельствует в послании к Римлянам, 7 главе 18 стихе: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Следующее выражение имеет два употребления в Новом Завете. Слово иногда относится к адамовой природе, а в других отношениях – ко злу, исходящему из этой природы. Грех, как природа или способность – источник совершаемого греха. Грех – корень, который приносит плод злого поведения. Грех – природа или способность естественного рождения, тогда как грехи – все то, что он совершает в жизни. Апостол Павел говорит о грехе во плоти, Римлянам 8:3, и о живущем во мне грехе, Римлянам 7 глава 7 стих из 20 по 23. Апостол Иоанн говорит: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». Первое послание Иоанна 1:8. Последующее выражение «ветхий человек» имеет в виду всю невозрожденную личность, старое, невозрожденное «я» от Адама. В послании к Римлянам 6 глава 6 стих апостол Павел говорит, что ветхий наш человек распят с ним, то есть с Христом. Апостол Павел описывает ветхого человека в послании к Ефесянам 4 глава с 22 по 24 стих и в послании к Колоссянам 3 глава 9 стихе как совлекшегося. Библейское учение относительно плоти, греха и ветхого человека ясно открывает, что верующий христианин сохраняет старую природу вместе с новой природой. Новая природа или способность названа во втором послании Петра, 1 главе 4 стихе, божеским естеством. Подобно как рождение в семью Адама дает человеку Адамову природу, так рождение в семью Божию дает человеку Божию природу. Верующий становится новым творением во Христе, 2 Коринфянам 5:17. Перед возрождением мы были мертвыми по преступлениям и грехам и были по природе чадами гнева, Ефесянам 2 глава 1 3 стиха, без способности принимать и совершать то, что от Бога, 1 Коринфянам 2:14. Но благодаря новой природе мы обладаем способностью знать дарованное нам от Бога, 1 Коринфянам 2:12. Эта природа через Духа Святого делает жизнь угодной Господу. Новый человек есть новой природой верующего, созданного по Богу в праведности и святости истины, Ефесянам 4:24. Эти две природы создают действительный конфликт в жизни верующего, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, Галатам 5:17. Как же достигается победа в этом постоянной борьбе? Старую природу нельзя подавлять соблюдением уставов. Принцип закона не достигает цели, так как он зависит сам от силы той плоти, от которой он стремится избавиться. Однако каждый верующий лично ответственный. Божий план для победы под благодатью включает обое – Божие обеспечение и верующего ответственность. Божественное обеспечение можно определить двумя шагами. Первый – через осуждение нашей природы греха на кресте нашего Господа Иисуса Христа. Второе – через дар Духа Святого благодати, чтобы пребывать верующим. Первый шаг показывает, что через смерть Иисуса Христа на кресте Бог осудил нашу греховную природу. Послание к Римлянам 6 глава 6 стих заявляет, что ветхий наш человек – распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Это значит, что наше прежнее «я» было распято со Христом, чтобы сделать исполнение этой природы греха недействующей или неактивной, чтобы мы не продолжали быть рабами греха. Это не значит, что природа греха больше не существует, но что она и наша обязанность послушание ей навеки прекратилось. Апостол Павел опять заявляет в послании к Римлянам 8 главе 3 стихе. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Славная истина в том, что природа греха больше не имеет права контролировать нашей жизни. Сейчас же природа греха все еще может представлять свои права. Ее основной характер не изменился. Важная причина в том, что наше отношение к природе греха изменилось. Бог через крест Иисуса Христа превозгласил наше прежнее отношение покорности авторитету природы греха расторгнутым. Осуждение Богом природы греха дало освобождение верующему от ее силы. Верующий освобождается со Христом в его смерти. Послание к Римлянам 6 глава 8 стих заявляет, Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Христос не только умер за грехи, 1 Коринфянам 15:3, но также Он умер для греха, Римлянам 6:10. Вторым шагом божественного обеспечения является служение и присутствие Духа Святого верующим и для верующего. Органической связью между воскресшим Христом и верующим основана на заместительном труде Христа на кресте и совершается возрождающим трудом Духа Святого. Так Христос рождается верующим, и через труд крещения Духом Святым верующий помещен во Христе. Присутствие Духа Святого уверяет нас, что юридически мы умерли для греха во Христе, и снабжает нас силою, чтобы эта жизнь победы в борьбе с старой природой была возможной. Цель Духа Святого двоякая – контролировать старую природу и проявлять новую. Такое Божие обеспечение. Ответственность верующего выражается в одном слове – вера. Должно быть отношение веры и полного посвящения и упования на Духа Святого. Апостол Павел провозглашает: «Бог осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущий не по плоти, но по духу». Римлянам 8 глава с 3 по 4 стих. Если Господу будет угодно, мы рассмотрим ответственность верующего в следующей беседе. А теперь, если мы живем духом, то по духу и поступать должны верующие.